11. Крыса и сыр. Д'Артаньян и Портос пошли пешком. Когда Д'Артаньян, переступив порог лавки «Золотой пестик», объявил Планше, что господин Дювалон — путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел пером шляпы потолок, что-то вроде тяжелого предчувствия омрачило удовольствие, которое Планше готовил себе на завтра. Но у нашего лавочника было золотое сердце, и, несмотря на внутренние содрогания, тотчас же подавленные им, Планше принял Портоса сердечно и почтительно. Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояние, отделявшее в те времена барона от торговца. Но мало-помалу он стал вести себя непринужденно, видя, с каким усердием и предупредительностью Планше хлопочет около него. Особенно оценил он разрешение, или, вернее, предложение, запускать огромные руки в ящики с сушеными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалем и орехами, в пакеты со сластями. Вот почему, несмотря на приглашение Планше подняться на антресоли, Портос предпочел просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза. Прекрасные провансальские винные ягоды, орехи из Фореста и туренские сливы развлекали Портоса в течение 5 часов подряд. Его зубы, как жернова, сокрушали орехи, скорлупу которых он сплевывал на пол, и она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Портос захватывал губами целую гроздь муската в полфунта весом и одним глотком отправлял ее в желудок. Объятые ужасом приказчики только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Портоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы Гуго Капета, Филиппа Августа и Франциска I, начинала исчезать. Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет все содержимое магазина Планше вместе с бочками и ящиками. Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бокалейщику: «У вас славная торговля, дружище Планше! Он скоро обанкротится, если так будет продолжаться», — ворчал старший приказчик, которому Планше обещал передать магазин. В полном отчаянии он подошел к Портосу, заслонявшему путь к прилавку. Он надеялся, что Портос встанет, и это движение отвлечет его от истребления сладостей. «Что вам угодно, мой друг?» — любезно спросил Портос. «Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас». «Справедливое желание», — сказал Портос, — «и оно ничуть не обеспокоит меня». И с этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух, осторожно перенес через свои колени и поставил на землю. Он произвел эту операцию, улыбаясь все так же благодушно. У бедного малого от страха ноги подкосились, и он беспомощно опустился на мешок с пробками. Однако, видя кротость великана, он набрался храбрости и сказал: «Сударь, будьте осторожнее». «Почему, друг мой?» — спросил Портос. «У вас внутри сейчас загорится». «Как так?» — удивился Портос. «Все эти пряности разжигают, сударь». «Какие?» «Изюм, орехи, миндаль». «Да, но если миндаль, орехи и изюм разжигают, несомненно, сударь, то мед освежает». И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые полфунта. «Мой друг», — сказал он, — «теперь я попрошу у вас воды». «Ведро, сударь?» — с наивным видом спросил приказчик. «Нет, довольно будет графина», — добродушно отвечал Портос. И, поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Планше был неприятно поражен. Чувства собственника и самолюбие заворочились в его сердце, но поскольку он свято чтил древние традиции гостеприимства, то притворился, что весь поглощен разговором с Д'Артаньяном, и повторял без устали: «Ах, сударь, какая радость! Ах, сударь, какая честь!» «А в котором часу мы будем ужинать, Планше?» — спросил Портос. «У меня уже аппетит разыгрался». Старший приказчик всплеснул руками. Двое других забрались под прилавки, боясь, как бы Портос не потребовал свежего мяса. «Мы здесь только слегка закусим», — успокоил их Д'Артаньян. «А поужинаем в поместье, Планше». «Так мы едем в ваше поместье, Планше?» — спросил Портос. «Тем лучше». «Вы окажете мне большую честь, господин барон». Слова «господин барон» произвели сильное впечатление на приказчиков, которые усмотрели в невероятном аппетите признак высокого происхождения. Титул успокоил их. Они никогда не слыхивали, чтобы людоеда величали господин барон. «Я возьму в дорогу немного печенья», — небрежно сказал Портос. И с этими словами он высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана. «Моя лавка спасена!» — радостно воскликнул Планше. «Да, как сыр», — подтвердил старший приказчик. «Какой сыр?» «Голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку». Планше осмотрел лавку и решил, что сравнение несколько преувеличено. Старший приказчик понял, что происходит в уме хозяина. «Беда, коли вернется», — сказал он ему. «У вас есть фрукты?» — спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска. «Увы», — подумал бокалейщик, бросая на Д'Артаньяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил, однако, внимания. После закуски пустились в путь. Было уже поздно, когда трое всадников, выехавших из Парижа в 6 часов, добрались до Фонтенбло. Дорогой все были веселы. Общество Планше нравилось Портосу, потому что лавочник был с ним очень почтителен и с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы и гордость помещика. Увидев, что его спутники разговорились между собой, Д'Артаньян, бросив поводья, позабыл о Портосе и Планше и обо всем на свете. Луна мягко светила сквозь голубоватую листву деревьев, травы благоухали, и лошади бежали бодро. Портос и Планше добрались до заготовки сена. Планше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли, но что его детство прошло в Пикардии, среди роскошных лугов, где травы доходили человеку до пояса, и под зелеными яблонями с румяными плодами. Поэтому он дал себе слово, разбогатев, тотчас вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал, поближе к земле, куда возвращаются все люди. «Да вы скоро выходите в отставку, мой милый Планше», — сказал Портос. «Как так?» «Мне сдается, что вы составляете себе маленький капиталец». «Да», — отвечал Планше, — «потихоньку». «К чему же вы так стремитесь и на какой цифре собираетесь остановиться?» «Сударь», — начал Планше, не отвечая на этот весьма интересный вопрос. «Сударь, меня очень огорчает одна вещь». «Какая же?» — спросил Портос, оглядываясь, как будто желая отыскать вещь, огорчавшую Планше, и вручить ему ее. «В прежние времена, — отвечал лавочник, — вы называли меня просто Планше. И тогда вы сказали бы, к чему ты стремишься, Планше, и на какой цифре собираешься остановиться?» «Конечно, конечно, в прежнее время я бы сказал так, — с некоторым смущением отвечал Портос. Но в прежние времена...» «В прежние времена я был лакеем господина Д'Артаньяна, вы хотите сказать?» «Да. Но хотя я теперь не лакей его, я все же слуга. Больше того, с тех пор, Планше. С тех пор я имел честь быть его компаньоном». «Как?» — воскликнул Портос. «Д'Артаньян занялся торговлей?» «И не думал», — откликнулся Д'Артаньян, которого эти слова вывели из задумчивости. Он вступил в разговор с ловкостью и быстротой, отличавшими все движения его ума и тела. «Совсем не Д'Артаньян занялся торговлей, а напротив, Планше пустился в политику». «Да», — с гордостью и удовлетворением подтвердил Планше. «Мы вместе произвели маленькую операцию, которая принесла мне 100 000, а господину Д'Артаньяну 200 000 ливров». «Вот как?» — удивился Портос. «Поэтому, господин барон», — продолжил лавочник, — «прошу вас снова называть меня Планше, как в прежние времена, и говорить мне «ты». Вы не поверите, какое удовольствие доставит мне это». «Если так, я согласен, дорогой Планше», — отвечал Портос. И он поднял руку, чтобы дружески похлопать Планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась, и это движение помешало намерению всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел. Д'Артаньян расхохотался и стал вслух высказывать свои мысли. «Берегись, Планше, если Портос очень полюбит тебя, он будет тебя ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится. Портос остался таким же Геркулесом, как был». «Но ведь Мушкетон до сих пор жив», — сказал Планше, — «а между тем господин барон его очень любит». «Конечно», — подтвердил Портос со вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы. «И еще сегодня утром я говорил Д'Артаньяну, как мне скучно без него. Но скажи мне, Планше». «Спасибо, господин барон, спасибо. Какой ты славный малый. Скажи, сколько у тебя десятин под парком?» «Под парком, да. Потом мы сосчитаем луга и леса». «Где это, сударь?» В твоем поместье. Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон. Что же тогда у тебя есть, спросил Портос, и почему ты говоришь о своем поместье? Я не говорил о поместье, господин барон, возразил немного пристыженный Планше, а просто об усадебке. А, понимаю, сказал Портос, ты скромничаешь. Нет, господин барон, я говорю сущую правду. У меня две комнаты для друзей, вот и все. Где же тогда гуляют твои друзья? Прежде всего в королевском лесу. Там очень хорошо. Да, это прекрасный лес, согласился Портос. Почти такой же, как мой лес в Бери. Планше вытаращил глаза. У вас есть такой лес, как Фонтенбло, господин барон, пролепетал он. Целых два. Но лес в Бери я люблю больше. Почему? Учтиво спросил Планше. Прежде всего потому, что я не знаю, где он кончается, а потом он полон браконьеров. А почему же это изобилие браконьеров делает лес таким для вас приятным? Потому что они охотятся на мою дичь, а я на них, так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре. В этот момент Планше поднял голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы. «Господа», — возгласил Планше, — «имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло».